Санни не хотел ее беспокоить. В конце концов, они приблизились к месту, отмеченному на карте, и перешли на скрытное передвижение, постепенно приближаясь к оврагу, где в засаде сидели три когорты пробужденных Сонг. Касси подтвердила, что они все еще там, и помогла хранителям огня избежать встречи со скрытыми дозорными. Озеро, где прятались сотни прирученных кошмарных существ, тоже находилось неподалеку. От оврага его отделяли несколько сотен метров грунтовой и выветрившейся цементной дороги. Они шли, низко пригнувшись к земле, чтобы оставаться незамеченными. Когда в их поле зрения появился овраг, Нефис остановилась и посмотрела на своих солдат. Один из них спокойно прошептал: «Каков план, леди меняющая звезда?» Она несколько мгновений колебалась, а затем просто сказала: «Убить их всех». Нев вздохнула, а затем вызвала воспоминание, напоминающее факел из полированного черного дерева с клеткой на вершине, выкованное из серебристого металла. Повернувшись, чтобы закрыть факел от посторонних глаз своим телом, она активировала зачарование факела, отчего внутри клетки зажглось холодное синее пламя. Она подняла свою ладонь, втягивая в нее поток синего огня. «Касси, я оставлю вознесенного на тебя». Слепая девушка кивнула и обнажила тихую танцовщицу. Тонкая рапира выскользнула из ее руки, на мгновение зависла в воздухе, а затем полетела в сторону спокойного озера. Она двигалась у самой земли, почти невидимая. Тем временем синий огонь перетекал в ладонь Неф и закручивался, медленно превращаясь в сферу. Сколько бы огня она ни черпала из серебряного факела, он продолжал гореть с той же интенсивностью. По мере того, как в синюю сферу добавлялось все больше и больше огня, она начала сжиматься. Жар становился все невыносимее. По мере увеличения плотности сферы из кожи Нефис поднимались струйки белого пламени и смешивались с ней. Постепенно цвет синего пламени стал светлеть, превращаясь из темно-синего в светло-голубой, и, в конце концов, стал чисто белым. К этому моменту сфера сильно дрожала, словно пытаясь сдержать заключенную в ней неистовую силу, а лицо Неф побледнело. Затем она внезапно сжала кулак, еще больше сжимая сферу. В этот момент трудно было не заметить бледное сияние, исходящее от ее фигуры. Во враге послышалось какое-то движение, но было уже поздно. Встав во весь рост, меняющая звезда сделала шаг вперед и взмахнула рукой, словно бросая диск. Маленькая сфера белого пламени пронзила воздух, оставляя за собой след из выжженной земли. Через секунду она исчезла во враге, а затем задрожала земля. Произошла ослепительная вспышка, и раздался оглушительный грохот. Из оврага в холодное небо вырвался огненный фонтан, омыв все вокруг белизной. Вот так просто три когорты пробужденных были уничтожены. Нефис выглядела немного уставшей. Через несколько мгновений Касси повернула голову и сказала: «Вознесенный мертв». Нефис кивнула, а затем повернулась к хранителям огня: «Приготовьтесь». Воды спокойного озера внезапно забурлили, и из них хлынул поток мерзостей, устремившись к небольшому холму, на котором находился отряд. Молодой человек, чей разговор с Шимом подслушал Санни, одной из своих четырех рук почесал затылок. «Ну, думаю, сегодня мне не придется убивать людей». С этими словами он пожал плечами и призвал свои двуручные мечи. Хранители огня спокойно встретили натиск кошмарных существ. Вскоре все до единой мерзости были уничтожены. Не пролилось ни капли человеческой крови, по крайней мере, на стороне Валора. Санни наблюдал за всем этим с отрешенным выражением лица. От начала и до конца он не пошевелил и пальцем. Честно говоря, это было как-то разочаровывающе. А разве пару дней назад я не жаловался на то, что мне приходится смывать с себя кровь? Было приятно работать с профессионалами. Глава 1133. Леденящие душу сообщение. Хранители огня проделали обратный путь, вернувшись к месту, где оставили свои машины. Настроение у ветеранов забытого берега было нейтральным, как будто они сражались в обычной битве, а не в той, которая станет началом кровавого противостояния двух великих кланов. Санни, однако, чувствовал себя слегка подавленным. Он не испытывал жалости к пробужденным из великого клана Сонг, они бы тоже не испытывали к нему жалости, если бы ситуация была обратной. И все же все это было таким позорным расточительством. Валор и Сонг растрачивали жизни опытных воинов, да еще и посреди цепи кошмаров. Это было одновременно омерзительно и являлось причиной того, что те, кто следовал их приказам, не заслуживали его жалости и милосердия. Бронемашины двигались по пустынному ландшафту Антарктиды, возвращаясь в лагерь с победой. Преодолев коварные просторы бесчисленных рек и озер, они присоединились к основным силам клана Валор ближе к рассвету, который в Антарктиде мало чем отличался от дня и ночи. Их возвращение не вызвало особого ажиотажа, в основном потому, что мало кто знал о готовящейся засаде. Однако те, кто знал или был достаточно сообразителен, чтобы понять все самостоятельно, обратили на небольшую колонну машин пристальное внимание. Их лица слегка изменились, когда они увидели, что никто из хранителей огня не погиб и даже не получил никаких ранений. Опытные пробужденные из великого клана были неохотно впечатлены и, возможно, даже завидовали. Сан не покинул БТР вместе с остальными пробужденными забытого берега, чтобы размять ноги. Нефис и Касси ушли делать доклад Морган, в то время как он решил остаться. Все равно не было никакого смысла присутствовать там лично, вместо него туда отправилась одна из его теней, спрятанная внутри тени Неф. Разговор прошел более или менее именно так, как он и ожидал. Морган была одновременно и довольна, и разочарована легкой победой хранителей огня. Она ожидала большего от сил знаменитого клана Сонг. Мадок с вежливой улыбкой похвалил Нефис. Обоим не терпелось поскорее приступить к настоящему кровопролитию. Сама меняющая звезда оставалась бесстрастной. Похоже, ее даже не тронул дар, который она получила за убийство трех когорт элитных пробужденных. Если их ядра были полностью насыщены, то количество собранных ею фрагментов души должно было приближаться к 1000. Санни не стал вызывать руны для проверки, так как не видел в этом смысла. Через некоторое время после их возвращения была дана команда свернуть лагерь, и солдаты приготовились продолжить поход. Вскоре колонна двинулась вперед, но не прошло и минуты, как она резко остановилась. БТР, в котором ехал Санни, остановился так резко, что он чуть не вылетел из сиденья. Какого черта? Снаружи начался какой-то переполох, солдаты выходили из машины и растерянно озирались по сторонам. В воздухе раздались крики командиров, и пробужденные всадники рассредоточились, разворачивая своих скакунов. Вскоре стал ясен источник беспорядка. Один из БТР не смог стартовать и присоединиться к колонне. Он просто стоял на месте, не двигаясь, отделенный от остальных участком пустого пространства. Все попытки связаться с когортой пробужденных, приписанных к БТР, не увенчались успехом. Внезапно Сан не почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он посмотрел на головную машину через одну из своих теней. В этот момент ее люк открылся, и из него вышла Морган. Ее ярко-красные глаза излучали такой острый холод, что ему показалось, будто его душу вот-вот разрежут. Принцесса воины спрыгнула вниз и направилась к хвосту колонны. Ее красный плащ тянулся за ней, как река крови. Мадок и Нефис последовали за ней. Санни на мгновение замешкался, а затем использовал теневой шаг, чтобы бесшумно появиться рядом с ними. Это должно быть интересно. Они вчетвером подошли к затихшему БТР, который уже был окружен кольцом пробужденных солдат. Один из них сделал шаг вперед, с беспокойством обращаясь к Морган. «Миледи, пожалуйста, это может быть опасно». Не сказав ни слова, она прошла мимо пробужденного и подняла руку. Пальцы Морган прорезали бронированный сплав люка машины словно бумагу, и через мгновение в нем открылся темный вход во внутренний салон БТР. Не раздумывая, она нырнула в темноту. Мадок последовал за ней. Санни и Нефис переглянулись, а затем присоединились к ним. Санни не знал, что он ожидал увидеть внутри затихшей машины, может быть, сцену отвратительной резни или скрытую мерзость, но он точно не ожидал увидеть там ничего. Внутри БТР было совершенно пусто. Не было ни тел, ни крови, ни следов борьбы непробужденных. Они словно растворились в воздухе. Морган мрачно огляделась по сторонам, а затем подошла к кабине пилота, потянулась к спинке сиденья и что-то схватила. Оказалось, что Сан не ошибся. Внутри БТР кое-что оставалось, и сейчас Морган держала это в руке. Это была одна единственная неприметная стрела с тусклым оперением и наконечником, отлитым из обычного сплава. Морган стиснула зубы, ее глаза горели яростью. Ее голос был похож на шипение меча, покидающего ножны. Бесшумный сталкер. Санни со сложным выражением лица оглядел пустую машину. Здесь была святая тайна того, что случилось с когортой пробужденных Валора, больше не была тайной. Хранители огня ликвидировали засаду, подготовленную для колонны силами Сонг. Но пока они это делали, кто-то другой незаметно проник в тщательно охраняемый лагерь, без единого звука расправился с группой элитных пробужденных и ушел, забрав с собой их тела. Это была бесшумный сталкер, трансцендентная охотница и одна из дочерей Кисонг. Она даже оставила одну из своих стрел, чтобы враг знал виновника. При желании святая могла бы устроить гораздо больший хаос, но бесшумный сталкер, похоже, хотела сделать только одно – показать свои возможности. Морган зарычала, а затем сломала стрелу большим пальцем и кинула ее обломки в сторону. Мадок поморщился, а затем ровно произнес: «Повелительница зверей посылает сообщение. Похоже, она хочет нас спровоцировать». Его племянница несколько мгновений молчала, собираясь с мыслями. Затем она вдруг улыбнулась. Ее прежнее разочарование, казалось, исчезло. Сообщение получено. Глава 1134. Мирное утро. На обратном пути в осадную столицу больше ничего не произошло. Подслушивать Морган и Мадока снова стало труднее, поэтому Санне не удалось узнать много нового о последствиях издевательского сообщения повелительницы зверей. Однако из мелких намеков и подсказок он понял, что собственная засада Валора прошла несколько лучше, чем та, которую подготовил Сонг. Большинство устроивших засаду даже выжили и теперь возвращались на безопасную территорию другим путем. Великие кланы, по сути, обменялись пощечинами. Дальше должны были последовать настоящие удары. Было приятно вернуться в цивилизацию. Сан не поспал в мягкой постели, принял горячий душ и приготовил себе настоящую еду. Несмотря на ужасную войну, или даже две войны, бушующие где-то на континенте, его распорядок дня был на удивление обыденным и мирным. Он даже получил видеосообщение от Рейн. Связь в Восточной Антарктиде была далеко не в таком плачевном состоянии, как в антарктическом центре, поэтому выделенная ему пропускная способность позволяла время от времени совершать подобное легкомыслие. К небольшому разочарованию Санни, Рейн лишь коротко рассказала о том, что происходит в ее жизни, а остальную часть записи использовала для демонстрации своего прогресса в тренировках и просьбах о подсказках. Сообщение закончилось несколькими беззаботными предложениями. «А кстати, ты помнишь одноклассницу, о которой я тебе рассказывала? Та, у которой сестра, пилот МБП в Антарктиде. Судя по всему, ее подразделение попало в очень плохую ситуацию, и она выжила только потому, что ее спас мастер по имени Дьявол. Слава богам, не могу себе представить, что бы чувствовала ее семья, если бы не он. В любом случае, если ты знаешь этого парня, купи ему выпить. А еще лучше, постарайся держаться к нему поближе. Он, по-видимому, какой-то великий герой, так что с ним ты будешь в большей безопасности. Я пытаюсь сказать, что тебе следует быть осторожным. Береги себя. Пока». Сообщение закончилось, оставив Санни в забавном молчании. Он покачал головой. «Каковы шансы и что? Черт возьми, она имеет в виду, говоря, что я могу знать этого парня. Разве я не говорил ей, что люди называют меня дьяволом Антарктиды? Я уверен, что похвастался этим». Затем он принялся составлять ответ, сначала пройдясь по ее технике и владению мечом, а затем добавив несколько фраз в конце. «Да, я помню. А что касается дьявола, так получилось, что я неплохо знаю его. Этот парень действительно потрясающий. Он также очень силен, красив и отвратительно богат. Сестре твоей однокласснице действительно очень повезло, что она встретила его. Сейчас он в основном общается со святыми и прекрасными наследиями из великих кланов, но раз уж ты попросила, то я пойду и куплю ему выпить сразу после того, как закончу писать это сообщение». Санни усмехнулся, дописал и отправил сообщение, а затем выполнил свое обещание. Подошел к ближайшему ларьку с продовольствием и заказал стакан дешевого синтетического кофе. Он насладился его теплом на улице, наблюдая, как беженцы, укрытые за городскими стенами, ведут свою повседневную жизнь. Атмосферу осадной столицы нельзя было назвать легкой, от нее веяло тревогой и страхом, но она была совсем не такой тяжелой, как в Фальконскотте. Какой бы полной невзгод и тревог ни была их жизнь, люди здесь действительно жили, они просто отчаянно пытались выжить. Санни тоже чувствовал себя живым. Рейн была в безопасности и не проявляла никаких симптомов заклятия. Эвакуация проходила в нормальном темпе. С Нефис, Касси, Эфи, Каим и Джет все было в порядке. Что же касается великих кланов, теперь у него, по крайней мере, была четкая цель. Скоро должны были прибыть ассасины из клана Сонг. Он должен был не дать столкновению между ними и силами Валора выплеснуться на эти улицы. Это станет его первым самостоятельным шагом. Ему нужно было хорошо подготовиться. Санни допил кофе и направился к штаб-квартире клана Валор. Обязанности правительственного посланника не терпели отлагательств, были вопросы, которые он должен был передать, отчеты, которые он должен был сделать, и секреты, которые он должен был украсть. Однако прежде чем он успел что-либо сделать, в небольшой кабинет, выделенный для Санни на территории комплекса, зашла Касси, чтобы забрать его от имени Морган. По какой-то причине принцесса Войны с утра первым делом хотела увидеть его. Пока они шли по коридорам роскошного комплекса, Санни взглянул на слепую девушку и спросил, что именно она хочет на этот раз. Касси на несколько мгновений замешкалась, а затем пожала плечами. «Я не уверена. Кажется, Морган чем-то взволнована, ну, по крайней мере, настолько, насколько она позволяет себе проявлять искренние эмоции». Санни вздохнул. После непродолжительного молчания он задал еще один вопрос. «Слушай, а ты можешь мне кое с чем помочь в ближайшем будущем?» Слепая девушка немного замедлила шаг. «С чем?» Он несколько мгновений обдумывал свои слова. «Я хочу посетить несколько мест на скованных островах. Летающий корабль, оставленный Ноктисом, теперь может спуститься через сокрушение, верно? Это займет всего пару дней, если ты будешь пилотировать его». Касси улыбнулась. «О, конечно, я могу помочь. Однако башня слоновой кости дрейфует к востоку от слезы, так что путешествие может занять немного больше времени». У Санни было несколько причин вернуться на скованные острова, но главная из них находилась на острове Кораблекрушения, где он сражался с червивой лозой, вернее, под островом. Останки солнечного принца все еще качались там, запутавшись в разорванных цепях. Санни хотел, чтобы бес сожрал как можно большую часть стального гиганта. Его первоначальное желание заставить маленького изверга развить почти неразрушимое тело было крайне амбициозным, но на практике найти достаточно магического металла, чтобы накормить прожорливую тень, оказалось проблемой. Поэтому было очень кстати, что он знал местонахождение гигантского, мертвого, древнего, железного святого. Пока он представлял, насколько продвинется бес после того, как вонзит зубы в солнечного принца, Касси подвела его к охраняемой двери и открыла ее. Санни был немного удивлен, так как это было не одно из обычных мест, где он встречался с эмиссарами Валора. На самом деле это было просторное, хорошо укрепленное додзё со всевозможными мечами и орудиями войны, покоившимися в бронированных ящиках. Посреди додзё стояла Морган, одетая только в легкую черную тунику. Ее ярко-красные глаза светились острым желанием. Желанием скрестить мечи с достойным противником и уничтожить его. Санни замер. Я внезапно перестал чувствовать себя в безопасности. При виде него принцесса клана Валор широко улыбнулась. Мастер Санлес, если я правильно помню, вы обещали мне спарринг, глава 1135. Матч-реванш. Санни очень хорошо помнил свою первую битву с Морган. Тогда он был всего лишь пробужденным. Тем не менее, среди других пробужденных он считал себя неким исключением в плане личной силы и боевого мастерства. Он даже допускал мысль о том, что может выиграть их поединок. Санни был наделен силой божественного аспекта, обучен меняющей звездой из клана Бессмертного Пламени, закален в безжалостном горниле Забытого Берега и обладал аспектным наследием. Так что его уверенность в себе имела под собой основания. Не последнюю роль сыграла и череда легких побед, которых он добился в Дримскипе. Несмотря на то, что некоторые противники, с которыми он столкнулся, были непростыми, ни один из них не смог заставить его почувствовать серьезную угрозу. Санни невольно стал немного высокомерным. Морган разрушила это высокомерие. Она была первым мастером, с которым он скрестил мечи, и не просто обычным мастером. Наследница великого клана Валор была абсолютной вершиной того, чем может быть вознесенный. То, что Санни был полностью раздавлен ею менее чем за 40 секунд, подействовало на него как ведро с холодной водой, мгновенно погасив все его зарождающееся высокомерие. Ее подавляющее безупречное мастерство, ее непреодолимая физическая мощь, ее кристально чистое убийственное намерение — все это произвело на него неизгладимое впечатление. Санни вернулся из той битвы с двумя ценными подарками. Первым был его прорыв в освоении танца теней. Вторым было яркое напоминание о том, как много среди пробужденных крадущихся тигров 11. Да, он был выдающимся и сильным, но он был не единственным выдающимся и сильным человеком на свете. С тех пор Санни инстинктивно сравнивал с Морган каждого мастера, с которым сражался. До сих пор никто не мог сравниться с ней, ни в мире бодрствования, ни в царстве снов, ни во втором кошмаре. Вот почему ему было очень интересно посмотреть, насколько он будет сравним с ней теперь, когда они оба были вознесенными. Санни был уже не тем человеком, который сражался с Морган в Дримскипе. С тех пор он пережил слишком много испытаний: храм ночи, красный Колизей, вереница кошмаров, храм чаши, город слоновой кости и антарктический центр. От тихого ужаса Ло-49 до холодного отчаяния Фальконскотта. Каждое из этих испытаний оставило шрамы на его душе и одновременно сделало его гораздо более опытным и смертоносным бойцом. Это правда. Но и Морган не должна была оставаться в застое. Святая Терис как-то сказала, что дочь Анвила слишком молода и неопытна, чтобы бросить вызов третьему кошмару, что должно было означать, что все это время она активно набиралась необходимого опыта. Так что их спарринг должен был быть интересным. Конечно, я с нетерпением ждал его. Морган удовлетворенно кивнула и жестом пригласила Касси присесть. Затем она подошла к ящику с множеством тренировочных мечей. Все они были созданы для того, чтобы выдерживать сильное давление, возникающее, когда ими пользовались мастера, и потому они были безумно дороги, и задумчиво посмотрела на них. Какое оружие вы предпочитаете использовать? Мечи, копья, что-то более экзотическое. Может быть, вообще не оружие? Ой, забыла спросить. Вы будете сражаться как есть или прибегнете к своей псевдотрансформации? Казалось, ее это не особенно волновало, как будто не имело значения, с кем она будет сражаться, с человеком или с огромным извергом. Санни на мгновение замешкался, а затем покачал головой. Никакой трансформации. Она служит лишь для увеличения силы. Если отсутствуют базовые навыки, то использовать ее бессмысленно, не говоря уже об истощении эссенции. В основном я активирую ее, чтобы воспользоваться преимуществами четырех рук, когда вокруг меня слишком много врагов. Что касается оружия, он потянулся к тени, отбрасываемой опорным столбом, и сформировал из нее тупой, невыразительный черный тати. Этого будет достаточно. Морган улыбнулась. Ловкий трюк. С этими словами она достала из ящика простой прямой тренировочный меч и пошла к центру дадзё. Остановившись там, она пронзила Санни острым взглядом своих насыщенных ярко-красных глаз. «Я бы предложила использовать наши аспектные способности свободно, но это, скорее всего, уничтожит большую часть этого уровня комплекса. Поэтому, к сожалению, нам придется ограничиться дремлющими и пробужденными способностями. Надеюсь, вы не возражаете». Санни пожал плечами. Он не возражал. Это было бы обидно, не зная он вознесенную способность Морган, однако он ее уже знал. Более того, он не только наблюдал за девушкой больше месяца и выдвинул убедительную теорию, но и попросил Касси подтвердить ее. В конце концов, слепая девушка теперь могла видеть и атрибуты, и аспектные способности тех, кто находился рядом с ней. Она была бесценным источником информации, даже почти безграничным. Благодаря ей Санни теперь многое знал о самых разных людях, в том числе о шепчущем клинке и повелительнице зверей. С помощью Касси Санни наконец-то без тени сомнения мог подтвердить, что представители рода Валор, по крайней мере, Анвила и его дети, носят в своих жилах родословную бога войны. Что же касается аспектных способностей Морган, ее дремлющая способность позволяла ей пассивно увеличивать остроту всего, к чему она прикасалась. Пробужденная способность в свою очередь представляла собой комплексное физическое усиление с акцентом на устойчивость. По сути, ее тело могло стать таким же прочным, как закаленная сталь. А вот ее вознесенная способность была странной. Она позволяла Морган интегрировать зачарование в свое тело и душу, наследуя их эффекты. Будучи мастером, она была ограничена тремя возможными поглощенными зачарованиями, и в любой момент могла свободно поменять их на другие. Учитывая, насколько мощной, универсальной и непредсказуемой была эта способность, Санни сегодня был более чем готов отказаться от использования вознесенных способностей. Стоя лицом к лицом, они некоторое время молча изучали друг друга. Санни вспоминал те 36 секунд, которые ему удалось продержаться против Морган, когда они сражались в предыдущий раз. Морган, вероятно, изучала его позу и выражение лица, а также прокручивала в голове сцены битвы с Титанической Ордой. Ведь она не знала, что это не первый раз, когда они сталкиваются друг с другом с мечами в руках. На прекрасном лице Морган медленно появилась улыбка предвкушения. Ее ярко-красные глаза сверкнули, а малиновые губы приоткрылись, обнажив жемчужно-белые зубы. «Приготовьтесь, мастер Санлес». Санни чуть не закатил глаза. Неужели нужно объявлять о нападе? Однако он не успел закончить эту мысль. Морган внезапно оказалась рядом с ним, и ее меч опустился вниз, как неотвратимое лезвие гильотины. Глава 1136. Дружеский поединок. Морган двигалась быстро, гораздо быстрее, чем в Дримскипе. В один момент она спокойно стояла в десятке метров от него, а в следующий, уже была рядом, нанося нисходящий удар точно в висок. К счастью, Санни был готов к этому. Он уклонился в сторону и поднял свой теневой тати, чтобы перехватить тренировочный меч. Два клинка встретились и впились друг в друга, соединившись в связку. Он почувствовал, как импульс от столкновения прошелся по его костям, и оттолкнул меч. В тот же момент Морган подняла руки, изменив угол наклона своего оружия и толкнув его вперед над тати. Кончик тренировочного меча едва не задел его глаз, но теперь преимущество было на стороне Санни. Он сделал шаг вперед, мимо их клинков, и ударил ее плечом. Морган отбросила назад, и через долю секунды настала ее очередь отражать удар, только удара так и не последовало. Вместо того, чтобы попытаться закрутить тати в нисходящий удар, не слишком отличающийся от того, который нанесла его противница мгновение назад, Санни просто сохранил его положение, клинок был поднят над плечом и направлен назад, и ударил ее по лицу навершием. Какой бы быстрой и сильной ни была Морган, расстояние между ними было слишком мало, а этот удар был слишком стремительным, к тому же клинок тати все еще находился между его шеей и мечом противника. Санни не видел для нее возможности избежать атаки, и она ее не избежала. Вместо того, чтобы неуклюже попытаться уклониться от удара, Морган просто опустила голову и приняла его на надбровную дугу, где кость была наиболее прочной. Казалось, что она ничуть не пострадала от этого мощного удара. На самом деле Санни показалось, что он ударил по стали, он почти услышал металлический звон. Они оттолкнулись друг от друга, прекратив этот первый, пробный обмен. Санни был доволен собой. Морган, похоже, тоже была довольна. На ее лице расцвела широкая улыбка. Она потрогала лоб, а затем посмотрела на пальцы, где на алебастровой коже была размазана капля крови. Улыбка превратилась в ухмылку. Замечательно. Просто замечательно. Нефис, Касси и ты, мне так долго не хватало хороших противников, а теперь их трое. И вы все такие разные. Она была похожа на изголодавшегося обжору, который вдруг оказался перед выбором между тремя изысканными блюдами. Санни приподнял бровь и взглянул на слепую девушку, которая тихо сидела у стены додзё. Что, эта боевая маньячка Касси втянула в свой режим тренировок? Заметив его взгляд, Морган усмехнулась. Возможно, Касси и не самый сильный мастер, но в плане чистой техники она одна из лучших. А с учетом того, насколько сильно ее предвидение и борьба с ней заставила меня тренировать навыки и мышцы, которые я никогда раньше не тренировала, что для меня редкое благо. А что, вы двое никогда не сражались? Санни на мгновение замялся, а затем покачал головой. Нет, по крайней мере, не на мечах. Морган бросила на него любопытный взгляд. Ах, это упущение с вашей стороны. Она подняла меч и приготовилась нанести новый удар. Ее улыбка превратилась из очаровательной в опасную. Тогда я не буду сдерживаться. С этими словами Морган атаковала, превратившись в яростный стальной вихрь. Проклятие. Санни был доволен своими действиями во время их первого столкновения, но его удовлетворение быстро улетучилось. Теперь, когда Морган закончила проверять его, натиск ее атак стал просто неразумным. С точки зрения физической силы и скорости они были примерно равны, правда, Санни использовал для усиления только три своих тени. У него было бы преимущество, если бы он использовал все пять, но, с другой стороны, противник тоже наверняка что-то скрывал. Что же касается техники, разведки боем и опыта к своему глубокому неудовольствию, Санни понял, что в этом плане он все еще уступает принцессе войны. Он уже знал, что навыки Морган были практически безупречны, отточенные до совершенства десятилетиями практики и леденящим душу убийственным намерением. Она была воплощением того, чем должно было быть наследие, человеком, родившимся и выросшим с единственной целью – быть бойцом. Люди, выковавшие из нее смертоносное оружие, были одними из лучших воинов, которых могло предложить человечество. Подвергаясь воздействию неотвратимого меча Морган, он чувствовал себя удушенным. Тогда, в Дримскипе, он был просто раздавлен. Он чувствовал себя так, словно его враг был не человеком, а ураганом. 36 секунд, которые он продержался против нее, казались чудом. Сегодня ситуация была иной. Санни находился в невыгодном положении, но мог уверенно защищаться. Он стал старше, сильнее, опытнее, и его мастерство в танце теней тоже значительно улучшилось. И все же проблема была в том, что, какого черта она сумасшедшая, хотя боевой стиль Морган был слишком сложным и странно неуловимым, чтобы он мог усвоить его за короткое время, ему все же удалось немного его понять, достаточно, чтобы предсказать общий ход ее движений. Однако этот ход движений был безупречным, полностью лишенным каких-либо уязвимых мест, которыми он мог бы воспользоваться. Какой смысл знать ее движения заранее, если он ничего не может с этим поделать? Она сражалась так, что у него не оставалось выбора, как будто вокруг него была стальная клетка, и ее острые прутья медленно сжимались. Вскоре они схватят его и разрежут на куски. Сан не знал, что если у противника нет уязвимых мест, то лучший способ победить – создать их. Поэтому он попытался заманить Морган в несколько коварных ловушек, безрезультатно. Казалось, словно она видела их насквозь, мгновенно разгадывая поставленные им головоломки. Даже спустя столько времени, она по-прежнему оставалась для него непреодолимым препятствием. Дикая и одновременно леденящая душу расчетливая смертоносность ее безупречного мастерства была похожа на произведение искусства. Его темой были война, насилие и разрушение, а Санни был и объектом, и единственным членом аудитории, для которой это искусство и создавалось, а также его жертвой. В этот момент он кое-что понял. Санни понял, что для него это худший из возможных способов борьбы с таким человеком, как Морган. Прямое противостояние, состязание в силе и мастерстве – все это было не его полем боя. Самые страшные битвы Санни выигрывал хитростью и коварством. Он применял хитроумные уловки, использовал все доступные ему ресурсы в неожиданных направлениях, вырывал победы из когтей судьбы силой воли и безграничной злобой. Конечно, он был хорош в бою, гораздо лучше большинства, но хотя острый меч и был важным проводником его воли, не это делало его по-настоящему смертоносным. Какое прекрасное осознание! Вопрос заключался в том, как повернуть этот поединок в нужное русло, направив его в ту сторону, где у него будет преимущество. Наверняка существовали способы преодолеть яростную, холодную и удушающую мощь Морган. Однако более важный вопрос заключался в том, хотел ли он этого. Глава 1137. Игра в непроигравшего 12. До сих пор Санни и Морган действовали относительно спокойно. Возможно, со стороны это и не выглядело так, учитывая, насколько яростным и жестоким выглядел поединок двух вознесенных. Мастера обладали сверхчеловеческой скоростью, силой и стойкостью. Для обычного человека схватка между ними выглядела бы как столкновение двух природных сил, а обычное здание было бы быстро разрушено, если бы стало ареной для их битвы. Именно поэтому додзё, в котором они сражались, было облицовано прочными бронеплитами, а тренировочный меч, которым пользовалась Морган, стоил целое состояние. Тем не менее, они сдерживались, даже не принимая во внимание тот факт, что они договорились не использовать свои вознесенные способности. Санни до сих пор не применил теневой шаг. Морган тоже не стала делать свое оружие острее, предпочитая полагаться на чистую технику. Как будто они оба молча считали этот поединок соревнованием в мастерстве пока что. Что, собственно, и было минусом для Санни. Чем меньше ресурсов было в его распоряжении, тем более сдержанным он себя чувствовал. Морган, напротив, казалось, нуждалась только в одном средстве – мече. На самом деле, даже в нем не было необходимости. Ее тело само по себе было мечом, способным без помех рассекать закаленную сталь. Поэтому, если Сан не хотел переломить ход событий, ему нужно было, чтобы ситуация изменилась и их поединок перешел на следующую стадию. Однако он не был уверен, что хочет этого. Какова моя цель здесь? Ему было любопытно сравнить свою силу с силой Морган. Ему также не оставалось ничего другого, кроме как принять ее просьбу. Естественно, он хотел победить, но была ли победа в его интересах? Теперь, когда за Санни пристально наблюдали великие кланы, не было никакой возможности не привлечь их внимания. Поэтому он решил смириться с этим фактом и не пытался остаться незамеченным, вместо этого решив создать о себе весьма специфическое впечатление. Санни хотел, чтобы Валор и Сонг считали его сильным, даже исключительным, но не чрезмерно исключительным и не чрезмерно сильным. Они должны были думать о нем как о сильном, но грубоватом выскочке, талантливой окраинной крысе, добившейся многого и способной добиться еще большего, но не намного большего, как о человеке, которого можно предсказать и контролировать. Учитывая все это, действительно ли он хотел победить Морган? Сможет ли он вообще победить ее? Ну конечно, смогу. Святая, кошмар, бесы, змей также были частью его силы. Морган обладал огромным количеством могущественных эхо, но они пришли извне ее аспекта, а тени, наоборот, были частью Санни. Это означало, что в состязании по личной силе он ее попросту уничтожит. Впрочем, это не имело значения, ведь в реальной жизни таких состязаний не бывает. Всегда присутствовали другие факторы. Трансцендентное эхо могло и не быть силой Морган, но оно с таким же успехом разорвало бы Санни на части. Нет, я не хочу сегодня побеждать Морган. Что мне действительно нужно, так это проиграть так, чтобы мне было легче получить доступ к ее секретам. То есть проиграть так, чтобы она захотела большего. Быть личным спарринг-партнером наследницы великого клана Валор было опасно, не в последнюю очередь потому, что Морган могла узнать о Санни гораздо больше, чем ему хотелось бы, но в то же время это было наилучшее положение для шпиона. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Санни на мгновение нахмурился. Разве это не та же самая аргументация, которую использовала Нефис, чтобы оправдать свое решение присоединиться к Валору? Может быть и так, но ему было все равно. С тех пор многое изменилось, включая самого Санни и ситуацию, в которой он находился. Ладно, в таком случае надо сделать это. Он отразил еще один удар Морган, уклонился от ее последующей атаки. На самом деле, их было три, и все они были соединены в одно хищное, плавное движение, и приподнял бровь. Может, перейдем на следующий уровень? Она сделала шаг вперед, с дьявольской скоростью направила свой меч к его горлу и приятно улыбнулась. Почему бы и нет? Санни уклонился от ее удара и кивнул. Затем его техника мгновенно изменилась. До этого Санни использовал смесь различных простых стилей, которые он освоил за предыдущие годы. Такая лоскутная 13 техника не отличалась особым мастерством, но была гибкой и труднопредсказуемой. Однако Санни придержал свои лучшие карты, не желая делиться ими с врагом, по крайней мере, с потенциальным врагом. Стиль сломанного меча, которому его обучила Нефис, приземленная техника святой, зародившаяся в легионах Незера, боевое искусство фанатиков Сальвейн, пришедшие от воительниц Красной Секты, все это он прятал в себе. Но теперь, когда он хотел проиграть самым интересным образом, что может заинтриговать такую боевую маньячку, как Морган? Она побеждала в битвах самых разных пробужденных и, несомненно, изучила всевозможные стили боя. Ее коллекция, вероятно, была даже больше, чем у Санни. Так какую же технику он мог бы показать, чтобы она была одновременно исключительной, восхитительной и, что самое главное, неизвестной Морган? Ему на ум пришел один конкретный стиль. Он научился этому стилю случайно не у пробужденных, вознесенных или даже святых, а у кошмарных существ, у первобытных охотников, вышедших из врат рядом со школой Рейны, владеющих кремневым оружием. В конце концов, если что-то и могло привлечь внимание такого одержимого знатока фехтования и всего, что связано с боем, как Морган, так это техника, которая, возможно, лежала в основе всех техник и всех стилей. Движения Санни превратились из плавных и утонченных в простые и жестокие. Изменилось и все его поведение. Дикая техника курганных призраков была проста и примитивна, но в ее явной, бездушной варварской жестокости была первобытная смертоносность. Это было выражение чистого, незамутненного намерения убить, простого, но ни в коем случае не грубого. В ней не было ничего, что могло бы ослабить безжалостную решимость охотника, стремящегося расправиться с добычей самым прямым и эффективным способом. Санни вспомнил отчаянную битву перед вратами кошмара и атаковал, безжалостно стремясь перерезать подколенные сухожилия Морган. Посмотрим, что из этого выйдет. Глава 1138. Страдание от успеха. Все шло хорошо. Санни было не намного легче противостоять убийственному стальному урагану в прекрасном человеческом обличии Морган из Валора, но ему удалось немного замедлить ее. Морган замедлилась не потому, что почувствовала давление от его внезапной смены техники, а потому, что была очарована ей. Ее черные волосы были откинуты назад, а простая туника развивалась от ветра, поднятого их столкновением. Она пронзила его горящим взглядом. Ее красные губы зашевелились. Интересно, очень интересно. Морган обращалась не к Санни, а скорее к самой себе. После этого она изменила свою стратегию. Раньше Морган ставила все на нападение в непрекращающемся шквале рассчитанных, но разрушительных и острых ударов. Теперь же она двигалась более обдуманно, не то чтобы сдерживаясь, но и не стремясь любой ценой сокрушить врага, словно Морган боялась сломить его слишком рано. Санни не знал, как к этому относиться. Хаэм, что ж, это новое чувство. Они продолжали поединок, их мечи издавали какофоническую, но удивительно красивую мелодию шипения и лязга. В дальней части Дадзё Кэсси слегка повернула голову, прислушиваясь. Санни уже давно побил свой рекорд против Морган в 36 секунд. Прошла минута, потом другая. Он все еще твердо стоял на ногах, и, хотя его дыхание стало немного затрудненным от чудовищного напряжения, вызванного интенсивной борьбой, его выносливость была далека от истощения. В разгар особенно яростного обмена ударов, когда они находились близко друг к другу, Морган вдруг спросила: «Этот стиль кто вас ему научил?» Санни нанес удар по рукояти ее меча, изначально целившись ей в пальцы, и хрипло ответил: «Меня никто не учил. Я просто научился ему у кошмарного существа». Она легко уклонилась от его удара и в ответ направила удар ему в сердце. На ее лице появилась улыбка. В кошмаре Санни колебался, обдумывая, как много он может рассказать. В конце концов, он сражался с курганными призраками как дворняга, но, опять же, никто другой не мог должным образом оценить их боевое мастерство. И позже в Антарктиде он столкнулся с бесчисленными вратами кошмара, большинство из которых не были задокументированы. Нет, перед вратами кошмара. Улыбка Моргана расширилась. Значит, вы быстро учитесь. Похоже, она хорошо уловила суть используемого им первобытного стиля боя, и ее атаки стали более целенаправленными. Она прощупывала и проверяла, заставляя его раскрывать все новые грани техники в идеале, все, что не совсем устраивало Санни. Это было слишком рано, он не мог допустить, чтобы ей стало скучно. Прежде чем проиграть, ему нужно было произвести на нее еще какое-то впечатление, которое закрепилось бы надолго. Не предупреждая Морган, он приказал своему теневому тате измениться в середине замаха. Тень потекла, превращаясь в большой цзянь. Это по-прежнему был двуручный меч, но теперь прямой и обоюдоострый, более подходящий для колющих ударов, чуть более универсальный и чрезвычайно подвижный. Замах неожиданно превратился в выпад, застигнув Морган врасплох. Она с грацией танцовщицы откинула голову в сторону. Прядь волнистых черных волос была срезана и полетела по воздуху. Ах, коварно! Несмотря на возмущенный тон, ее яркие глаза сияли от восторга. Формально Санни только что сжульничал, ведь они договорились не использовать свои вознесенные способности. Но это было нормально. Обман был именно тем, чего возвышенное наследие ожидало от окраинной крысы. И, честно говоря, именно так бы и поступил человек с окраин. Это также было то, чем бы не стал брезговать боец в настоящей битве, поэтому Санни решил, что Морган наверняка понравится его маленькая выходка. Вместо ответа он атаковал, превратив свой цзянь в копье. Было несколько видов оружия, которые он научился создавать достаточно хорошо, чтобы вызывать их на лету он избегал лишь Адати, поскольку именно его он использовал в последнем бою с Морган. Ее улыбка стала шире. Они сражались, подвергая бронеплиты Дадзё все больше и больше нагрузки. В какой-то момент одна из них даже начала трескаться. Санни использовал это в своих интересах, нанося целенаправленные удары, пока его противник был чуть менее уверен в себе. Отбив наконечник копья в сторону, Морган повернулась, перенеся свой вес на одну ногу. Другая внезапно поднялась в воздух и нанесла молниеносный, идеально точный удар ногой в голову. Санни едва успел среагировать, отведя копье чуть назад и подняв вверх, чтобы надежно блокировать удар древком. Алебастровая голень Морган соприкоснулась с матово-черной поверхностью теневого копья и прорезала его насквозь, как будто оно не было таким прочным, каким должно быть вознесенное оружие. Глаза Санни слегка расширились. Дерьмо. Похоже, Морган тоже решила использовать больше своих аспектных способностей. Ему ничего не оставалось делать, как принять удар и надеяться, что она не собирается его обезглавить. Удар не потерял своей силы после перерубания копья. В тот момент, когда нога Морган соприкоснулась с его челюстью, он почувствовал себя так, словно на него обрушился осадный таран. Санни на мгновение увидел звезды. Его отбросило в сторону, и он зашатался, едва сумев сохранить подобие равновесия. Нехорошо, нет, на самом деле, очень хорошо. Это именно то, чего я хотел. Время быть побежденным. Он немного преувеличил свою дезориентацию и стал ждать следующего удара. Однако его не последовало. Когда через секунду Санни вновь обрел способность видеть ясно, он увидел на лице Морган намек на вину. Она смотрела на него с удрученным выражением лица. «Ах, черт возьми, прости, я на мгновение забылась. У меня под рукой есть целитель». Затем она сделала паузу и уставилась на него со слегка пораженным выражением лица. Было странно видеть Морган удивленный. «Вы не порезались?» Санни потер онемевшую щеку. «У него будет неприятный синяк, это точно. Но мраморная оболочка, похоже, выдержала аспектную способность Морган». «Нет, не совсем так она, вероятно, деактивировала способность после того, как пронзила копье. Но ее недостаток, то, что по подозрению Санни являлось ее недостатком, остался». Он поморщился, а затем подвигал челюстью из стороны в сторону и ровным тоном ответил. «Нет, с чего бы мне порезаться? Я выгляжу хрупким». «Ну, это не так, на самом деле я довольно крепкий». Морган некоторое время смотрела на него со странным выражением на лице. В конце концов, ее губы искривились в легкой улыбке. «Это точно. Я запомню это для нашего следующего спарринга. Этот, к сожалению, должен закончиться. Спасибо за прекрасный поединок, мастер Санлес». Она взглянула на свой тренировочный меч, а затем спокойно развернулась и пошла убирать его обратно в ящик. Санни снова потер щеку, чувствуя, как сквозь онемение просачивается тупая боль, и посмотрел на ее спину. «Похоже, это сработало. Это то, что я называю хорошо выполненной работой. Прекрасно. Ах, наверное, вот что называют страданием от успеха». Глава 1139. Анализ результатов. После спарринга с Морган Санни чувствовал себя болезненно и задумчиво. Болезненность быстро прошла благодаря его вознесенному телосложению и отреченному сумраку, но задумчивое настроение осталось. Некоторое время спустя он сидел в своем небольшом кабинете, игнорируя бумаги, которые нужно было заполнить, и безучастно смотря в стену. Их поединок не был особо ярким, но дал ему много пищи для размышлений. Прежде всего, Санни вспомнил, что такое настоящее наследие. С годами он забыл, с каким благоговением и почтением обычные люди относились к далеким и могущественным кланам наследия, суровой касте воинов, производившей на свет самых лучших и доблестных чемпионов человечества. Они существовали исключительно для борьбы с заклятием кошмара или, по крайней мере, должны были. Его нельзя было винить. Санни сам стал чрезвычайно сильным и пересекался с самыми разными могущественными существами, от древних святых до титанов. Он даже имел связь с такими божествами, как Ткач, Незер и Надежда. Неудивительно, что грозная репутация наследия несколько померкла в сравнении с ними. Но кланы наследия, и особенно три великих клана, по-прежнему оставались авторитетами в плане личной силы и боевого мастерства. Они ни в чем не уступали древним пробужденным прошлого, а во многих отношениях даже превосходили их в самых важных из них. Наследие и, соответственно, все современные пробужденные были гораздо более суровыми, гораздо более решительными и гораздо более закаленными, чем люди из древних времен. Это объяснялось тем, что кланы наследия были созданы в гораздо более адском мире. Они возникли, чтобы противостоять заклятию кошмара, и под его страшным давлением превратились в силу, с которой нужно было считаться. Морган напомнила Санни об этом. Не случайно два самых опасных человека, которых он знал, Нефис и Мордрит, были порождены культурой наследий. Среди них троих Санни был исключением. Это наводило его на вторую мысль о его собственной силе. Санни солгал бы себе, сказав, что не расстроился из-за поражения. Даже если он понимал, что поражение гораздо выгоднее для достижения его целей, какая-то маленькая и неразумная часть его сознания все равно желала победы. Никто не любит проигрывать, а Санни особенно ненавидел мысль о проигрыше члену великого клана. Ведь он был глубоко возмущен ими потерпеть поражение от того, кого он презирал, было горькой пилюлей. Но он ее проглотил. Да, он притворялся слабым перед Морган, но правда заключалась в том, что она была просто слишком сильна. Даже нынешнему Санни, со всеми его преимуществами, было бы трудно противостоять такой силе в прямом столкновении. И если он был находчив и имел способы избежать такого противостояния, то Морган имела за спиной все безграничные ресурсы клана Валор. Так что даже в этом отношении она представляла собой серьезную угрозу. Санни вспомнил слова Джет, сказанные когда-то, много лет назад. «Никто не может выжить в царстве снов в одиночку». Ее слова всегда были верны, но сейчас они казались особенно актуальными. Санни стал сильным, гораздо более сильным, чем он мог себе представить, но он все еще был всего лишь одним человеком. На фоне такого коллектива, как великий клан, его личная сила казалась ничтожной. Хуже того, этот коллектив служил привратником к большей силе. Никто даже не мог стать святым без их разрешения, если только этот человек не хотел, чтобы его выследили и убили в отместку за неповиновение. Однако были способы стать сильнее и без достижения трансцендентности. Последним, о чем его заставил задуматься спарринг с Морган, был сам поединок. Он медленно прокрутил его в голове, прикидывая, что можно было сделать лучше, каких ошибок можно было избежать. Список был бесконечным и бессмысленным. Задним числом все было проще, гораздо труднее было добиться наилучшего результата в моменте. Тем не менее, было полезно проанализировать и свои действия, и действия противника. Санни некоторое время смотрел в стену и вспоминал поединок. «Цзянь, не лучший выбор для этого удара, здесь мне не нужно было насыщать ту группу мышц эссенцией, это было просто расточительством, нужно было лучше предвидеть эффект от удара ногой». Анализируя их бой, его мысли неизбежно переходили к тому, что можно было сделать по-другому. «Интересно, как бы Морган сражалась со мной, если бы я использовал теневую оболочку?» Санни попытался мысленно сконструировать такой поединок, заменив себя трехметровой фигурой с четырьмя руками. Было бы у Морган преимущество в физической силе? Точно нет. Однако он не был уверен, что результат был бы иным. Все-таки наследие прежде всего были убийцами мерзостей. Дочь Анвила с детства была обучена противостоять всем видам кошмарных существ. Четырехрукий изверг ничуть бы не смутил ее. А как насчет какой-нибудь другой оболочки? В настоящее время Санни был ограничен формой порождения тени, поскольку именно ее он знал лучше всего. Но теоретически он мог создать оболочку любого существа. Для этого нужно было только знать это существо достаточно хорошо, фактически идеально. А добиться этого было непросто. Он задумчиво нахмурился. А правда ли это, что я могу создать оболочку любого существа? Теоретически это было верно, но эта теория мгновенно разрушалась при столкновении с реальностью. Взять, к примеру, Морган или любого другого человека, создать оболочку человека должно было быть проще, ведь Санни сам им был и прекрасно знал, как устроены человеческие тела. Но как бы это вообще работало? Оболочка порождения тени могла существовать, потому что четырехрукий изверг был гораздо крупнее Санни, а значит, он мог сформировать его тело вокруг своего. Но люди, за редкими исключениями, были примерно одного с ним размера. Для формирования человеческой оболочки не было места. Были и существа меньше людей. Например, нынешний ненасытный изверг. Даже если бы Санни какое-то время изучал свою тень, он не смог бы создать оболочку этого маленького существа. Так что в действительности теневая оболочка была ограничена в том, что она могла воссоздать. На лице Санни вдруг появилось странное выражение. Он несколько раз моргнул. Разве что. Глава 1140. Уставившись в стену, Санни некоторое время оставался неподвижным, а затем усмехнулся. Нет, это безумие. Это никогда не сработает. Затем он снова уставился в стену. А если сработает? Невозможно. Мысль, закравшаяся в его голову в тот момент, когда он размышлял об ограничениях теневой оболочки, была настолько нестандартной, что казалась совершенно нелепой. Но чем больше он думал о ней, тем меньше видел причин отказываться от нее. Нет, это слишком странно даже для меня. И все же он не мог найти логической причины, почему это не может быть правдой. Санни еще какое-то время колебался, а потом осторожно огляделся по сторонам. Затем он прочистил горло, встал и вышел из кабинета. Если он хотел проверить эту странную теорию, то должен был сделать это в более уединенном месте. Он вышел из комплекса Валора и направился в расположенное рядом общежитие, где проживало большинство правительственных сотрудников, оставшихся в осадной столице. Там он вошел в свою комнату, более просторную и с лучшими удобствами, чем у обычных и пробужденных государственных служащих, и закрыл за собой дверь. Быть вознесенным имело свои преимущества. Санни отправил своих четырех теней стоять на страже, двух снаружи апартаментов и двух внутри, и несколько минут стоял, мысленно перебирая в уме то, что ему предстояло сделать. Это не казалось опасным, просто очень странным. Принцип был прост. На данный момент Санни освоил три шага танца теней. Суть его боевого искусства заключалась в бесформенности. Оно позволяло ему становиться тенью противника, копируя саму суть его боевой техники. После этого он мог предсказать его движение, поток его боевого намерения и даже мысли. Первый шаг позволил ему стать тенью более простых боевых стилей. Этого он достиг, сражаясь с Нефис в багровом шпиле. Второй шаг значительно расширил его понимание фундаментальных принципов, управляющих всеми боевыми техниками, и позволил ему копировать гораздо более сложные стили, причем делать это гораздо быстрее. Кроме того, это дало ему проблеск интуитивного понимания более эзотерических компонентов действительно продвинутых боевых искусств, тех, что создавались и использовались пробужденными и включали в себя особые способы проведения эссенции души через тело. Он достиг этого шага после того, как собрал обширную библиотеку техник в Дримскипе, с кульминацией в виде его первого поединка с Морган. Вдохновение, полученное Санни после уничтожения от рук принцессы войны, подтолкнуло его к прорыву. Третий шаг был самым трудным. Санни начал свой путь к его освоению с того, что расширил свой кругозор и начал копировать не только людей, но и кошмарных существ. На кровавой арене Красного Колизея он погрузился в их извращенные, безумные, бешеные разумы, что позволило ему интуитивно почувствовать, что будут делать противостоящие ему мерзости, но в то же время подвергло риску его самоощущение, если не саму его душу. Третий шаг танца теней был гораздо более требовательным к практикующему. Он требовал принять бесформенную природу теней и отпустить свою сущность, что, разумеется, создавало риск потерять ее навсегда. Санни совершил этот опасный прорыв после того, как кошмар запер его в бесконечной череде мучительных снов и заблокировал его личные воспоминания. В итоге, он собрал воедино разрозненные частички своей сущности, используя свое истинное имя. Оно служило якорем того, что делало Санни личностью, и с его помощью он мог продвинуться в освоении танца теней, не теряя самого себя. Этот третий прорыв еще больше увеличил скорость постижения боевых намерений и боевого интеллекта копируемых им существ, позволил ему по-настоящему воспринимать потоки эссенции в их телах, а не просто интуитивно чувствовать их, и даже дал ему возможность иногда предсказывать их мысли. На четвертом шаге Санни уперся в стену. Танец теней был его аспектным наследием, но также и тем, что он должен был изобрести сам, без чьего-либо руководства, поэтому он даже не был уверен в правильности выбранного пути, не говоря уже о том, как достичь следующей остановки на нем. Он лишь чувствовал, что следующие ступени танца теней выходят далеко за рамки боевых техник и по этой причине их будет гораздо сложнее постичь и освоить. Однако, застопорившись в освоении танца теней, он достиг прогресса в других аспектах своей личной силы. Кульминацией стала теневая оболочка, мощный инструмент, созданный им путем объединения различных составляющих его навыков, атрибутов и аспектных способностей. Танец теней также сыграл свою роль в способности Санни создавать оболочки других существ. На самом деле, его роль была, пожалуй, самой важной. Без глубокого понимания желаемой формы он бы никогда не смог создать ее из теней, а аспектное наследие как раз-таки и давало ему это понимание. Однако у теневой оболочки было и ограничение, ведь тени были по-настоящему бесформенными, а Санни – нет. Даже если ему удалось сделать свой разум чрезвычайно податливым, он все равно обладал человеческим телом. Сколько бы он ни тренировался, чтобы сделать его как можно более гибким и адаптируемым, оно все равно оставалось относительно жестким. Но что если добавить в эту смесь еще один ингредиент? Сейчас теневая оболочка была комбинацией его дремлющей способности управления тенью, вознесенной способности манифестация теней и аспектного наследия танец теней. Его пробужденная способность, теневой шаг, отсутствовала в этом уравнении. И это, возможно, и было причиной ограничений, с которыми пришлось столкнуться Санни. Что ж, ММ стоит просто попробовать, если у него получится. Санни чувствовал, что может открыть для себя направление, которая в конечном итоге приведет его к следующему шагу танца теней. Глубоко вздохнув, он активировал теневой шаг и растворился в тенях. Там, в их темных объятиях, Санни сам был бесформенной тенью, но ему не нужно было оставаться таким. Во время сражения с ненасытным извергом он уже изменял свою форму, становясь обладателем острых когтей. Его теневая форма была бесконечно податливой. Поэтому Санни сосредоточился и начал медленно менять свою теневую форму на форму самого себя. Это было странное занятие, превратить себя в тень только для того, чтобы потом превратить тень в себя. Но именно это и хотел сделать Санни. Это было немного похоже на создание оболочки порождения тени, только вместо того, чтобы формировать тени вокруг своего тела, Санни формировал свое тело, свое теневое тело. Разумеется, лучше всего он знал форму самого себя. поэтому воссоздать ее было гораздо проще, чем вызвать чудовищную форму порождения тени. В конце концов, бесплотная тень приняла форму тела Санни. У нее были руки, ноги, туловище, пальцы рук и ног, а также лицо, которое было идеальной копией лица Санни. Тень идеально соответствовала его физическому телу, хотя в этом и не было необходимости. Становление самим собой было самым простым началом для этого теста. Удовлетворенный результатом работы, Санни на некоторое время погрузился в темные объятия теней, дрейфуя. Интересно. Затем, сделав глубокий мысленный вздох, он активировал манифестацию теней, и через нее проявил себя обратно в мир бодрствования. Глава 1141. Самоактуализация 14. Посреди комнаты стояла матовая, черная версия Санни. Некоторое время он не двигался, застыв как статуя, а затем слегка приподнял руки и посмотрел на них странным взглядом. Его пальцы зашевелились. Что ж это? Санни почесал затылок, а затем на мгновение остановился и неуверенно потрогал волосы. Сам факт наличия у него волос был неожиданностью. Это, конечно, нечто. Он чувствовал себя крайне странно. Санни по своей сути был человеком. Используя теневой шаг, он мог принимать форму бесплотной тени, а затем возвращаться к своей первоначальной форме. Однако сегодня он поступил иначе. Сегодня он стал тенью, а затем проявил себя в телесной форме, не превращаясь обратно в человека. Таким образом, сейчас он был. Будь я проклят, я не знаю, кто я прямо сейчас. Человек, обитающий в сосуде человеческой формы, созданном из теней, тень, нагло бродящая по миру людей в облике человека, или что-то совершенно иное. Если отбросить в сторону описание, то можно понять, каким любопытным было его нынешнее состояние. Из-за того, насколько воссоздание было верно оригиналу, Санни чувствовал себя более или менее похожим на самого себя. Диапазон движений, сила и ловкость остались прежними. Его теневая форма была вознесенной, как и его человеческое тело, поэтому она была такой же сильной и устойчивой. Но были, конечно, и отличия.